В.Р. Виктория Регина, то есть королева Виктория. За воротами виднеются ухоженные лужайки, балконы с колоннами и веранды, ненавязчивые олицетворения имперского присутствия. Писательница Фрейя Старк, жившая с 1893 по 1993 год, регулярно приходила в посольство в начале 1940-х годов. До войны она опубликовала 4 книги путевых записок о Ближнем Востоке, но в Каире очутилась не по велению сердца, а по служебной необходимости. Она работала пропагандистом в Министерстве информации. В ее обязанности, в частности, входило убеждать египтян, прежде всего духовенство, ультраконсервативной мечети Аль-Асхар, не поддерживать страны Оси. По долгу службы Старк часто бывала в городе Сади и имела возможность воочию наблюдать различные перипетии социальной жизни, концентрировавшейся вокруг посольства. В своей книге «Пыль на лапах льва» она упоминает об ужинах в посольствах, приятных вечерних посиделках с Лэмпсонами, послом и его женой. Майлз, как обычно, грубовато шутил, а Жаклин веселилась, как ребенок. После ужина можно было отдохнуть в шезлонге, любуясь звездами и вслушиваясь в негромкий плеск вод Великой реки. Страница 271. Грубоватый сэр Майлз Лэмпсон, позднее лорд Киллерн, с которым Старк провела столько времени за приятными беседами ни о чем, являлся доминирующей фигурой в каирской политической жизни военных лет. Он прибыл в Египет в 1933 году в качестве верховного комиссара после многолетней дипломатической работы в Китае. Он был 6 футов и 6 дюймов ростом, около 190 сантиметров. Имел обыкновение носить пестрые галстуки бабочки и снисходительно именовал мальчиком молодого короля Фарука. В посольстве, при котором жили Лэмпсоны, хранились коллекции сэра Майлза, китайская мебель и персидские ковры. На досуге он любил развлекаться тем, что постреливал ястребов, взявших привычку утаскивать мячики для гольфа. Это развлечение посла не находило понимания у египтян, ценивших ястребов за то, что птицы уничтожали паразитов, которые губили посевы хлопка. Гарольд Макмиллан в своих военных дневниках назвал Лэмпсона крепким, решительным и бесцеремонным. В собственных дневниках сэр Майлз пишет, что, по его мнению, надлежало покончить с этим невразумительным протекторатом и превратить Египет в полноценную часть Британской империи. Как вспоминала Фрейя Старк, жена посла Жаклин была женщиной здравомыслящей, энергичной и общительной. Вдобавок, она была наполовину итальянкой, что наверняка вызвало перешептывания и домыслы, когда в октябре 1939 года итальянская авиация нанесла бомбовый удар по Каиру. Самый знаменитый случай с участием Лэмпсонов произошел в феврале 1942 года, когда город пребывал в состоянии близком к панике. Союзники на протяжении войны прилагали немалые усилия к тому, чтобы египетское правительство не переметнулось на сторону Оси. Страница 272. Корпус Роммеля в Северной Африке понес чувствительные потери, но по-прежнему представлял собой серьезную угрозу. Лэмпсон предложил королю Фаруку назначить премьер-министром преданного интересам Великобритании Нахаса Пашу. Фарук медлил с ответом. И Лэмпсон предъявил королю ультиматум. Либо тот до вечера 4 февраля утверждает Нахаса в должности премьер-министра, либо отрекается от трона. Наступил назначенный срок, от короля известия не поступало. Директор службы информации сэр Уолтер Монктон, прежде готовивший аналогичный документ для британского монарха Эдуарда VIII, привез в посольство акт об отречении, на котором недоставало лишь подписи Фарука. В Александрии стоял под парами военный корабль, который должен был доставить отрекшегося короля на Сейшельские острова. 600 британских солдат окружили дворец Абдин, в котором столетием ранее Мейбл Кайяр и другие светские дамы танцевали на зимних балах в Хедиве. Теперь дворец стал королевской резиденцией, и в его многочисленных помещениях хранились личные вещи Фарука, от оружия до порнографии. В 9 часов вечера к воротам дворца подкатили бронетранспортеры, и английский офицер выстрелом из револьвера сорвал со створок замок. Лэмпсон и его присные ворвались внутрь, отыскали короля и вручили тому акт об отречении, чтобы он прочитал и подписал. Фарук хладнокровно отметил, что документ написан на бланке посольства, от которого отрезали шапку. Но все же король уступил, и Нахас-паша стал премьер-министром. Этот инцидент вполне естественно привел к охлаждению англо-египетских отношений. Многие египтяне даже отказались посещать британские заведения, например, спортивный клуб Гизиры. Страница 273. В годы Второй мировой войны город Саад превратился в центр военной активности союзников. Помимо посольства, там размещалась ставка британского командования в многоквартирном доме, спешно переоборудованном в офисный центр. Фрейя Старк писала, что на улицах вблизи ставки можно услышать любой европейский язык, кроме немецкого, и что в полдень на улице рядом со зданием была отчетливо различима трескотня печатных машинок. Помимо приверженности бюрократии, ставка печально прославилась драконовскими мерами секретности, благодаря которым регулярно попадала в просак. Археолог Макс Меллован, муж Агаты Кристи, служивший в штабе разведки королевских ВВС в Каире, вспоминал, что официант в ресторане отеля «Континентал» сообщил ему о падении Тобрука задолго до того, как ставка официально подтвердила эту катастрофу. В другой раз водитель трамвая поведал Меловану о том, что в город прибыл Черчилль, тогда как ставка принимала все возможные меры к тому, чтобы сохранить визит британского премьера в тайне. Ставке подчинялись две чрезвычайно секретные военные организации. В задачу первой отдела специальных операций входило планирование тайных операций на всем Ближнем Востоке. Эту легендарную организацию учредил лично Уинстон Черчилль. Ее деятельность нанесла немалый ущерб странам Оси, а среди ее сотрудников были писатели Ивлин Во и Патрик Ли Фермор. Вторую организацию основал командо по имени Дэвид Стирлинг, замышлявший дерзкие налеты на вражеские аэродромы. Бюрократы из ставки отмахивались от Стирлинга до тех пор, пока однажды в июле 1941 года тот не прорвался в здание, не встретился с генералом Нилом Ричи и не убедил последнего в обоснованности и здравости своих идей. Страница 274. Потом подоспела охрана и вышвырнула Стирлинга из здания. Организация Стирлинга получила название «десантных частей особого назначения»,